Глава 8. Цель. Неожиданные вести. Запах разложения забивал нос. На многих телах отчетливо видны следы укусов, а некоторых людей обглодали примерно наполовину. Что здесь могло произойти? Котик спрыгнул и внимательно рассматривал место происшествия. Здесь были черные пальмонды и еще несколько разновидностей существ. В его глазах плескалась боль и обида, но взгляд он не отводил. «Но, господин, я могу вам поклясться. Никто из моих этого не делал, я бы узнал». «Значит, есть пальмонды, которые не подчиняются твоим приказам?» Ответ на этот вопрос сейчас крайне важен. «Конечно», — тяжело вздохнул котик, внимательно смотря на обглоданного по самую грудь человека. «Но появись они на моей территории, я бы сразу об этом узнал. Мы находимся в непосредственной близости от Академии, и пройти мимо моих ребят незамеченными невозможно». «Но они как-то умудрились это сделать», — обвел я заставу рукой. «Да». Котик полностью поник после этого. Он отсутствующим взглядом смотрел на сделанное представителями его расы, над которым он не имеет контроля. Уверен, в скором времени о произошедшем на этой заставе станет известно ректору и главе архимагов. Наш договор о ненападении на пальмондов сразу же будет аннулирован. Твою же! Ведь только все начало потихоньку налаживаться. Откуда могли здесь взяться неподвластные котику черные? В голову приходит только один персонаж — Яровид. «Котик, как думаешь, мог ли Яровид взять под контроль пальмондов?» Попытался растормошить витавшего в прострации товарища. Выглядел он неважно. Есть такая вероятность? «Не знаю, господин», — он задумался. «Лес отчаянных обладает обширными территориями, и даже мои соплеменники за многие века не смогли изучить его до конца. В некоторые места не было ходу, а другие охраняли настолько сильные монстры, что ничего кроме смерти мы бы не нашли. Все вполне возможно, ведь Яровид здесь хозяин». «Идем», — стараясь ничего не трогать, произнес я. «Уходить вот так, даже не захоронив тела павших воинов, самое настоящее неуважение и варварство, но поступить иначе было нельзя. Скоро о произошедшем здесь будет известно высшим чинам, и они начнут свое расследование. Не хотелось бы после оказаться в числе подозреваемых. Сообщи я о произошедшем, и о происшествии станет известно намного раньше, что сильно свяжет мне руки. Поступок крайне некрасивый, но дает возможность выиграть день-другой у тех, кто отправится в лес. Уверен, так просто произошедшее они не оставят. Нельзя здесь задерживаться». «Господин, нужно быть как можно более аккуратными. Сотворившие такое с людьми существа вернулись обратно, они пошли дальше вглубь ваших территорий. С одной стороны, хорошо, они не двинулись в сторону ближайших деревень и сел, относящихся к моим владениям. С другой все крайне плохо. Есть вероятность встретить этих монстров по пути в назначенное место. Не мне вам давать советы, но я бы на всякий случай сразу бы вызвал Лисису и Дуалити. Возможно, что потом просто не останется времени на это». «Согласен. Недолго думая, я призвал Атлас и вызвал своих подчиненных. Сейчас нельзя быть беспечным и неосторожным. Враг может поджидать в любом месте, а любая поддержка может оказаться решающей. Давно не виделись». «Господин», — радостно улыбнулась Ламия, заключив меня в свои мощные объятия. Как всегда, во время этого хрустнуло несколько ребер, но я настолько к этому привык, что старался не обращать внимания. «Как я рада вас видеть!» «Удалось разрешить проблему с орденом», — подлетел Ду и внимательно посмотрел мне прямо в глаза. «Да, спасибо вам за то, что откликнулись на мой призыв», — улыбнулся я. «Нам предстоит самое опасное путешествие из тех, через которые нам доводилось проходить ранее. Мы вновь вернемся к той двери, из-за которой я однажды потерял руку». «Ну, говорил же, что у него в голове опилки», — разгорячился Ду, показывая в мою сторону неприличные жесты. Успокоившись, он подлетел и постучал своим небольшим кулачком мне по лбу. «Ты совсем дурак, Владимир?» «Без таких верных товарищей, как вы, я бы на такое не решился», — обвел я взглядом всю троицу. Вспомнились слова Лами о том, что лучше отдельно сказать слова благодарности, нашему маленькому недоразумению. Я это уже однажды говорил, но тогда присутствовали не все. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом и поддерживаете меня. Без вас я бы не зашел так далеко. Пожалуйста, дайте мне свою силу, чтобы я мог двигаться дальше». «Это что, слова благодарности?» — опешил на мгновение Ду, а его место сразу заняла Алити. Ее я не видел уже очень давно. «Господин, мы тоже рады, что являемся вашими контрактными существами. Не переживайте, мы всегда вас поддержим и будем рядом, поэтому идите к своей цели и дальше». «Спасибо. Выдвигаемся. Все, дольше оставаться здесь нельзя. Хотелось еще немного поговорить с ребятами, раз уж все собрались, но время не резиновое». Мы быстро прошли заставу, не встретив никакого сопротивления. Внутри крепости тоже находилось множество трупов, в сторону которых мы старались не смотреть. Лес встретил нас своим привычным явлением — тишиной. Только пройдя несколько сотен шагов, начали проявляться еле слышные звуки. Мы шли в построение треугольник со связующим звеном в лице Алити. Ду после своего исчезновения так и не появлялся больше. В авангарде котик, справа лисица с заготовленными заклинаниями, слева я, а посередине наша маленькая спутница. Она отвечала за защитный барьер и была связующим звеном между всеми нами. Первые минут 10 пути мы не встретили никакого сопротивления. Казалось, будто в этой зоне вообще исчезли все монстры. Впрочем, после увиденного на заставе это неудивительно. А вот дальше начались проблемы. В нашу сторону медленно шел огромный монстр размером с трехэтажный дом. Огромные бивни выглядывали из рта, а все тело будто состоит из камня. Существо имело 4 глаза и передвигалось на 6 лапах с очень внушительными когтями на конце. Стоит отметить, что несмотря на свой объем, монстр двигался уверенно и крайне осторожно, не спуская при этом с нас глаз. Уверен, в случае необходимости это существо разовьет достаточно внушительную скорость. Наверное, с целую минуту мы с ним смотрели друг на друга, мы на огромную тушу, продумывая лучший способ от нее избавиться, а он на 4 мелких насекомых, вставших у него на пути. Наконец он утробно прорычал, развернулся и пошел в другую сторону, полностью проигнорировав нашу компанию. Секунд 30 мы еще оставались на месте, отходя после увиденного. И что это сейчас было, только и смог сказать я, когда немного пришел в себя. «Вархфор», — задумчиво произнес котик, смотря вслед уходящему монстру. «Невероятно сильное существо, с которым мы бы, скорее всего, не справились». Он ненадолго замолчал, видимо, собираясь с мыслями. «Эти существа полностью невосприимчивы к любому проявлению магии. С ними можно сражаться только голой физической силой и холодным оружием. Пробить его шкуру крайне сложно, говорят, она будет даже крепче дворфьих доспехов, выкованных их лучшими кузнецами». «И что такое существо здесь забыло?» — я тихо присвистнул. «Ну ничего себе встреча! Нам сильно повезло, что монстр не ринулся на нас в атаку. Не думаю, что мы бы с котиком смогли нанести ему хоть какой-то урон моим оружием и его когтями. Особенно так близко к заставе. Они крайне редко покидают свою среду обитания, а живут они почти в самом центре леса. Встреченная нами махина все еще была в поле зрения, и по ее поведению было ясно одно — Вархфор явно что-то ищет. Значит, что-то заставило Вархфора покинуть свою территорию. Поэтому в округе и не видно монстров, они все сбежали как можно дальше и вернуться только тогда, когда эта махина покинет здешнюю зону. Никто в этом лесу не сможет ничего противопоставить этому монстру поодиночке. А если нападут толпой? Неожиданно задала вопрос лисица. Тогда шансы есть, но и потери будут велики, недолго думал котик, видимо, в голове прокручивая бой с Вархфором при поддержке других пальмандов. Безмозглые монстры не станут этого делать. У них инстинкт самосохранения не позволит, а разумные тем более. Победа над Вархфором им ничего не даст особо, а вот проблем может создать много. Понятно. Еще раз бросив взгляд в сторону уходящего монстра, я чуть-чуть изменил маршрут, забирая правее. Продолжаем двигаться дальше, желательно как можно ближе к этому монстру. Таким образом мы себе обезопасим путь до точки назначения. «Главное, чтобы он не счел нас угрозой», — произнесла Ламия, продолжая движение. Все промолчали, понимая, что она права. С текущего местоположения до назначенного места было намного дальше, чем от Академии. Не стоит забывать, что мы зашли на моей территории, а она находится достаточно далеко. В итоге мы разминулись с Вархфором примерно за час пути до конечной цели. Ну как разминулись? Огромный монстр, видимо, заметил нечто интересное и на всех парах понесся в другую сторону, сотрясая землю при каждом своем шаге. Нам беспрепятственно и без потерь удалось добраться до города древних. С этой стороны все немного отличалось от того, что я видел в прошлый раз. Уходящих под землю, или скорее в землю домом, не было видно. Здесь располагались стандартные, одно- и двухэтажные здания. За одним большим таким исключением, в основном они были сделаны из плотного литого камня, и во многих местах торчали железные арматуры, дополнительно укрепляющие здания. Сейчас технология домостроений сильно изменилась, и довольно недешевое по нынешним меркам железо не используют таким образом. «Господин, вы собираетесь идти прямо через город древних?» Лисисса взволнованно смотрела по сторонам, да и вообще сама на себя не была похожа. «Может, лучше пройдем вдоль леса?» «Через город я и не собирался идти. Меня тоже начало донимать чувство тревоги и наступающей опасности, стоило нам оказаться на улицах древнего города. Будем идти по лесу, но наша цель должна оставаться в пределах видимости. В случае серьезной опасности делает так же, как и в прошлый раз». «Ищем здание», — произнесла Алити, внимательно всматриваясь вдаль. Ее взгляд был направлен ровно в то место, где, по моему мнению, находится необходимое нам здание. «А вдруг там засада?» «Лучше сражаться с большим количеством противников в замкнутом пространстве, чем на открытой местности. Мы довольно уверенно и быстро двигались в нужную нам сторону. Нас слишком мало, чтобы в открытом бою противостоять превосходящему числом противнику». «Могу позвать несколько пальмандов», — начал было котик, но натолкнулся на мой злой взгляд. «В случае крайней необходимости и только тогда, когда нам будет угрожать опасность. С этого момента все замолкаем до прибытия на место», — обвел я взглядом своих товарищей, на что получил утвердительные кивки. Двигались мы с максимальной осторожностью, постоянно прислушиваясь к любому шуму, раздающемуся вокруг. До нас доносился яростный рев Вархфора, видимо, он все же смог найти цель своего назначения. Впрочем, это сейчас нам только на руку. Если Яровит окажется поблизости, он наверняка захочет увидеть, что именно происходит в его владениях. Вообще удивительно. Всем известно, кто является в лесу самой главной опасностью, но никто не спешит поскорее с этим разобраться. Хотя, возможно, попытки уже и были, кто знает. Но если даже и были, уверен, закончились они явно плачевно. В итоге нам пришлось угробить не меньше 2 часов, пока мы смогли добраться до места назначения. Постоянно находясь в напряжении, боясь любого шороха, в такой ситуации крайне сложно оставаться максимально сосредоточенным и спокойным. Но больше всего было страшно другое. «Владимир, какая встреча!» На одном из валунов присел Яровит и, как только мы подошли, заговорил. «Разве я не делал тебе предупреждение в прошлый раз, чтобы ты не появлялся на моей территории? Вижу, ничему тебя жизнь не учит». «На этот раз ты смог себя переплюнуть», — неожиданно появилась злая Мара, оценивающим взглядом посмотрев на Яровита. «Мои же напарники сразу приняли боевую стойку, своими телами закрывая меня от угрозы. Говорила же тебе не лезть сюда». «Успокойся, Мара, ты же прекрасно понимаешь, если бы я хотел, от него бы уже давно и мокрого места не осталось», — спокойно произнес тот, кого мне в данный момент хотелось видеть меньше всего, вставая. Мара же была решительно настроена на битву, и все ее тело обволакивало темная аура. На лице застыло злое выражение лица и разочарование, и мне понятно, на кого были направлены все эти эмоции. Случись это чуть раньше, и я бы так и поступил, не раздумывая, но кое-что все же изменилось. «И что же?» — роль переговорщика заняла моя спутница. «Слишком сильно все активизировались в последнее время, И здесь даже успел побывать один ваш знакомый. Он ненадолго замолчал, будто задумавшись, а после показал рукой прямо на меня. Точнее, твой. Уверен, ты его знаешь очень хорошо. Архимаг? Ректор? Кто-то из магических мечников? Совет? В последнее время я обзавелся большим количеством знакомств, хоть не все из них и приятны, даже скорее большинство. Желающих встретиться со мной с каждым днем становится больше, будто они вырастают, как грибы после дождя. «Ну что же ты такой недогадливый?» Он сделал несколько шагов в нашу сторону, и все мои товарищи чуть не ринулись в атаку. Их в последний момент остановили поднятые в примирительном жесте руки. «Говорю же, не стоит! Даже напади вы всем скопом, одолеть меня у вас не выйдет! Недавно сюда заходил Дмитрий. Знакомое имя?» Меня всего охватила дикая злость и тревога. «Как? Он же еще несколько лет должен находиться на Дварфеме с экспедицией. Как он мог оказаться на Атласии, и что он вообще забыл в лесу отчаянных?» «Вижу, у тебя много вопросов», — Яровид тяжело вздохнул, поворачиваясь. Он жестами показал нам следовать за ним вглубь города древних. «Стоит отметить, что силой он обладает поистине невероятной. Все ваши архимаги даже рядом не стояли с этим парнем. Тогда для чего весь этот разговор?» — медленно следуя за Яровитом, спросил я. Остальные не отставали, с опаской и боевой готовностью передвигаясь. Мара тоже не спешила вмешиваться, от волнения покусывая нижнюю губу. Уверен, на территории этого парня даже она не справится. «Ты же хочешь проникнуть за эту дверь, верно?» Резко повернулся он, заставив нас сразу же отпрыгнуть на несколько шагов назад. Увиденное его сильно развеселило, но он быстро успокоился и продолжил. «Недавно вы должны были видеть Варгфора, рыскающего по этой территории. Эти монстры крайне сильны, но и настолько же не агрессивны, если их не трогать и не вывести из себя. Однажды мне пришлось с ними столкнуться в битве, и это было крайне забавно. С тех пор у нас с ними шаткое перемирие, они не лезут в мои дела, а я не захожу на их территорию». «И к чему нам эта информация?» — не выдержала Мара. «К тому, что этот Дмитрий украл яйцо одного из них!» Резко развернулся и закричал Яровид вне себя от гнева. «И посмел сделать это на моей территории, расхаживая здесь так, будто он и есть хозяин леса. Все это время я не вмешивался в дела, выходящие за пределы моей территории, но с сегодняшнего дня все изменится». «И что ты от нас хочешь?» Злость от упоминания Дмитрия все еще не выветрилась, и мне было крайне сложно себя сдерживать даже в разговоре. Окажись он перед моими глазами прямо сейчас, и я бы набросился на него, стараясь задушить своими собственными руками. И с каких пор я стал таким кровожадным? «А ты все же смышленый малый, не зря я тебя тогда оставил в живых». Возле того самого здания он остановился и вновь повернулся к нам уже более спокойный. «Я позволю тебе провернуть задуманное, но только с одним условием». Он ненадолго замолчал, внимательно рассматривая мое лицо. «Ты должен будешь вернуть украденное обратно». «А если я откажусь?» — во рту пересохло после его слов. «Сам как думаешь?» — ухмыльнулся он, выпуская магическую энергию. Ее поток был настолько сильным и ошеломляющим, что мне с трудом удалось устоять на ногах. «Никто из вас не уйдет отсюда живым. Выбирай».